Когда Хокаге вновь смог различать верх и низ, то обнаружил Сусанаа оседлавшим валяющегося на земле Ичиби. Выглядел тот плачевно. Хотя добрая половина сдерживавших биджу цепей лопнула, внятного сопротивления он пока оказать не мог. Нижняя часть тануки распалась на песок, полностью оторванная. Та же судьба постигла одну из передних лап. Морду продолжала удерживать техника Наруто, но сдаваться однохвостый не собирался. Песок вновь пришел в движение, восстанавливая тело чудовища, жирателем. Ухо Хокаге уловило лишь часть команды Саске. Ужас легко, кончиками когтей, прикоснулся к затылку Минато, пробежал стремительным хороводом мурашек по спине. Не было ни света, ни звука, ни движения, но Хокаге абсолютно точно мог бы указать место, куда его сын призвал нечто. А потом нечто устремилось к однохвостому. Ичиби закричал. Нет, Биджу и до этого не молчал. Рык, в котором угадывались ругательства, гремел почти все время. Но сейчас в придушенном вопле, вырвавшемся из глотки монстра, звучала не ярость, вызванная сопротивлением жалких людишек. Это был полный страха и боли крик животного, на чьей лапе сомкнулись стальные зубы капкана. Однохвостый рванулся, как никогда прежде. Цепи натянулись и начали одна за другой лопаться. Наруто принялся спешно собирать новую серию печатей. Сусанаа навалился на Биджу сверху, мешая тому вырваться. Хачиби остались считанные секунды до поля боя. Пасть бычьей головы, венчающей тело титанического осьминога, распахнулась, демонстрируя подготовку еще одной техники. Но Учиха словно не замечал угрозы, полностью поглощенный однохвостым. Минато уже собирался окликнуть Саске, когда Сусанаа высвободил одну руку и погрузил ее в собственный бок. Призрачные пальцы вновь сдавили Хокаге, на этот раз его одного. Они швырнули их друг в друга почти одновременно. Хачиби, бомбу Биджу, Сусанаа, Хокаге. В голове Минато звучало только одно слово. Готово. Слово, произнесенное голосом Синджу Цунади. Печать Синчикра, два куная. Бросок был идеален, как и положено Учиха. Яндеми перехватил бомбу аккурат на середине траектории. Ладонь Синнина привычно обожгло, когда он дотронулся до техники Биджу. Этот прием Минато отрабатывал с Кушиной сотни раз. Главная легкость касаний, нельзя нарушить движение потоков, слагающей технику чакры. Кунай достиг цели, и Хирайшин сжал Минато в точку вместе с бомбой. Появился он у самой головы Хачиби, ниже и правее титанической челюсти. Легкий толчок, направляющий перехваченный снаряд, и сразу новый Хирайшин, переносящий Хокаге к кунаю, ранее брошенному просто в землю, грохнуло. Получив хук собственной техникой, Хачиби не смог устоять. Огромные щупальца подогнулись, и чудовище повалилось, заставив землю содрогнуться. Глаза Биджу расфокусировались, пусть на несколько секунд, но Хачиби оглушило. Собраться с мыслями Минато не дали. Появившаяся из камня рука вцепилась в щиколотку Хокаге, пытаясь утянуть его под землю. Пока другие Каге ретировались, держась на почтительном расстоянии от схватки Джинчурики, Куроцучи укрылась в глубинах и теперь решила воспользоваться привидевшимся шансом, но лишь привидевшимся. Наклонившись, Минато буквально вырвал Цучикаге из родной стихии вместе с куском камня. Не обращая внимания на удары каменных кулаков, Хокаге вонзил сложенные журавлиным клювом пальцы в бок кунайчи. В исполнении Синнина незатейливый прием с легкостью пробил каменную броню, ломая ребра Куроцучи. Позади раздался тяжкий вздох, земля задрожала, когда Хачиби заворочился, приходя в себя. С сожалением Минато пинком отшвырнул раненую Цучикаге. Добивать ее не было ни времени, ни чакры. Бросив кунай в небо, Хокаге перенесся, отрываясь от противницы и оглядывая поле боя сверху. Сусанаа поднимался с земли. Тонны песка стекали по тяжелым доспехам гиганта, но уже безвольно, подчиняясь лишь гравитации, а не пытаясь собраться в тануки. Джинчурики однохвостого проиграл схватку. Выругавшись про себя в восхищении, Минато швырнул кунай в сторону техники Саске. Уже потянувшись мысленно к маяку, Хокаге с ужасом осознал, ему не хватит чакры, чтобы перенести громаду Сусанаа. Пусть печати на руке полны, но Синчикру требовалось замешивать с собственной, а вот ее то оставалось на донышке. Сусанаа исчез в тот же миг, как Минато перенесся. Выстрелившие от Наруто во все стороны цепи стянули шиноби в кучу. Прямо перед Хокаге оказалось лицо Саске. Дуги Шарингана бешено плясали. Из глаз мечника текла кровь, но он скалился радостно и злорадно. Пальцы Учиха держали взрыв печать. Только сейчас Минато понял, что стекал по доспехам Сусанаа совсем не песок. Чакра. Чакра Биджу. Настолько плотная, что почти ставшая материальной. Учиха отпустил взрыв печать, именно та сжал всех в точку Хирайшином. Они вывалились в неприметном овраге, в дне пути от замка самураев. Здесь, направляясь на Хокаге Кайдан, Хокаге оставил эвакуационный маяк. Слишком далеко, как выяснилось. Знали Каге точно о его привычке полагаться на Синчикру, или просто угадали? Если знали, то от кого? Хокаге, мысленно отмахнувшись от проснувшейся паранойи, Минато с облегченным вздохом привалился к стенке оврага. Все же вырвался. Цел, присев рядом, Цунади активировала Шассин. Вполне, как ни странно. Помоги лучше ему, Минато кивнул за спину Кунайчи, на Учиху, который сползал по противоположной стенке оврага, пребывая на грани отключки. Чакра истощения. Подождет, оглянувшись, диагностировала Синджу. Важнее разобраться с твоим ядом. Но ты же сказала тогда готова, встрепенулся Хокаге. Я просто задавила твой иммунитет, чтобы ты мог использовать Синчикру, проворчала Иринин. Ничего быстрее не придумала. Сейчас еще и это придется исправлять. Учиха все же отключился. Уложив друга на землю, Наруто принялся выгребать из карманов печати хранения. В половине оказалась белесая пыль, но двойное запечатывание пережило достаточно снаряжения. Вскоре мечник оказался перемещен на один спальник и укрыт другим. Потянуло запахом горячей еды, Наруто методично проверял свои запасы. Глядя на появляющийся из печати лагерь, Гай пробормотал, ни к кому не обращаясь. «Постою на страже», и выпрыгнул из оврага. Проводив Джонина взглядом, Минато понимающе кивнул. Мастер Тайдзюцу так и не принял никакого участия в схватке и теперь чувствовал себя не в своей тарелке. Мей устроилась чуть в отдалении и хмуро наблюдала за суетой конаховцев. Заметив взгляд Минато, Мизукаге криво усмехнулась. «Что будешь со мной делать?» На мгновение Хокаге задумался, формулируя ответ. «Если наш союз остается в силе, то ничего. Доверяешь, значит, уверен, что я не стану распространяться об увиденном». Мизукаге прищурилась, пытливо вглядываясь в лицо Минато. «Ну, то, что я могу призвать подкрепление, для остальных уже, очевидно, не секрет. Если ты раскроешь им подробности, это усложнит мне жизнь, но со временем они и сами выяснят. Повторить же эти печати ни у кого не выйдет. А вот если мы останемся друзьями, думаю, я смогу выделить парочку таких для тебя, со временем». «Даже так?» — Мизукаге приподняла бровь. «Ты настолько уверен в невоспроизводимости техники?» «Я настолько уверен в том, что рассказал Нагакаге Кайдан», — уклонился от ответа Минато. «Цепляясь за свои секреты, мы рискуем проиграть все это». «Ух!» — Хокаге скрючило. По телу пробежала холодная дрожь, почки кольнуло болью. К горлу подкатил комок тошноты и одновременно резко захотелось уединиться в ближайших кустах. «Все, вот теперь действительно готово». Цунади оторвалась от Минато. «Сейчас тебя пополощет, это нормально». Оглядевшись, Иринин наткнулась взглядом на обложившегося барахлом Наруто. «Пищевые пилюли есть, и вода есть». В Синджу полетел небольшой сверток. «Как отпустит, ешь и восстанавливай чакру», повернулась она к Хокаге. «Тебе нужно вернуться домой как можно быстрее». «Что случилось?» обеспокоенно спросил Минато, принимая еду из рук Кунайчи. «В Конохичума». Каменный диск висел посреди пустоты. У этой темницы не было стен, но бесконечность окружающего пространства оставалась не более чем иллюзией. А может быть, и нет. У распятого на диске пленника не было возможности проверить. Колья, вбитые в хвосты и конечности, удерживали его в неподвижности. Смертных подобная пытка, длящаяся годами, свела бы с ума. Но для Курамы, того, кого люди звали Кьюби, она оставалась мимолетным мгновением в путешествии по бесконечной реке жизни. Больше всего в заточении Курама тяготился скукой. Он ни за что бы не признался, но где-то в глубине души радовался, когда Джинчурики обращалась к его силе, приоткрывая окошко в двери тюрьмы. Радовался не только шансу вырваться, но и возможности наблюдать хоть какое-то движение, суету смертных. В остальное время скрашивать заточение Ли смог только размышлениями да попытками уловить долетающие до печати отголоски эмоций и чувств Джинчурики. Но сейчас Курому не волновали переживания тюремщицы. И скука тоже отступила, дав в душе Биджу место другому чувству. Их всегда было 9. 9 частей целого, силы богини, разделенной могуществом Хагорома, мудреца 6 путей. Они могли ссориться или дружить, жить свободно или томиться в печатях, но все равно, невзирая ни на какие расстояния и века разлуки, оставались едины. Курама всегда чувствовал их, своих братьев и сестер. Восемь незримых и неощутимых пуповин всегда присутствовали где-то на периферии сознания. Даже когда гибли джинчурики, связь не обрывалась. До этого дня, там, где еще недавно ощущалось тронутое безумием присутствие Шукаку, остался только холод. Холод ждущий, терпеливый и равнодушный, такой же бесконечный, как жизнь Биджу. Курама знал, что это знание росло откуда-то из самых глубин его души, той ничтожной и почти забытой ее частички, которая досталась грозному Биджу от обычного рыжего лисенка. Знание древнее и вечное, как сама жизнь. Оно заставило Курому забыть и о джинчурике, и о скуке. Он был очень занят. Бессмертное существо привыкало к своему новому спутнику, к страху смерти. Глава 45. Совет скатился в бессмысленные препирательства. Хмуро разглядывая развешанные на стенах карты, Минато барабанил пальцами по столу, но пока не вмешивался. «А я тебе еще раз повторяю, это самая обычная чума». Цунади была зла. Вскочив и нависнув над столом для совещаний, она подкрепляла свои слова ударами кулака по лакированной поверхности. Мебель скрипела, но пока держалась. Хокаге мог ее понять. Дело было даже не в том, что привычный авторитет лучшего Ириенина мира оказался поставлен под вопрос, и Синджу получила знатную оплеуху на своем профессиональном поприще. Речь шла о жизнях. Задело не только амбиции Ириенина. «Тогда почему карантин не помогает, я тебя спрашиваю? В Конохе ни одной крысы не осталось, а койки скоро на улицах ставить придется». Стоящий напротив Какаши тоже был зол. Многие считали Хатаке безалаберным, но Минато хорошо знал ученика. Его избегание ответственности проистекало как раз-таки из чувства долга. Поручившись за выполнение дела, Какаши просто не мог не сделать для него все и даже больше. Это свойство характера стало одной из причин, по которым Хатаке был лучшим кандидатом на пост коменданта Конохи. Увы, едва успев приступить к новым обязанностям, Какаши столкнулся с жесточайшим кризисом. Обычная расслабленность Джонина начисто испарилась. Давно не спавший, судя по темным кругам под глазами, свежеиспеченный комендант собачился с главой медслужбы, постепенно переставая выбирать выражения. Остальные присутствующие, Джирая, Марина и Шикаку, предпочитали помалкивать. Экономист Сора отсутствовал. До единственного чунина в совете добралась болезнь, и немолодой уже шиноби слег. Чума была страшной угрозой, но все же известной. Хотя в Конохе поддерживался высокий уровень санитарии, делающий возникновение эпидемии маловероятным, сценарии борьбы с ними прорабатывались давно и основательно. Стоило появиться первым зараженным, в городе объявили комендантский час. Ворота заперли, никого не впуская и не выпуская, больных изолировали, всех ириенинов спешно мобилизовали. Силами шиноби начали зачистку города от крыс и других мелких животных, обычных источников блох, переносящих болезнь. Казалось, что ситуация взята под контроль. Однако предпринятые меры не помогли, количество заболевших росло. Тогда Какаши не стал размениваться на мелочи и объявил жесточайший карантин. Город был поделен на секторы, буквально по несколько домов в каждом. Перемещение между секторами было запрещено для всех, кроме шиноби при исполнении редких исключений, чья работа требовалась для поддержания минимальной работоспособности города. Жизнь в Конохе полностью остановилась. Встали производства и предприятия, улицы опустели. Но и такие меры не помогли, и в полностью изолированных кварталах появлялись зараженные. Да что там, несколько заболевших обнаружилось даже в подземелье Ханбу. Медицинская система Конохи перестала справляться. Если взрослых шиноби, пребывающих в расцвете сил, болезнь могла максимум отправить в постель на неделю, но жизни всерьез не угрожала, то слабым, старикам, детям, генинам, требовалась помощь ириенинов. Благодаря им, умерших шиноби насчитывались единицы, но медиков просто не хватало, чтобы помогать остальным. Неодаренных болезнь косила сотнями, и рост количества смертей только продолжался. Меж тем Синджу утверждала, что в чуме нет ничего необычного. Давно знакомая бактериальная инфекция. Объяснить аномальную контагиозность болезни она не могла, а Какаши и Марина не могли придумать, кто и каким образом мог бы ту распространять. Разумеется, когда стал ясен масштаб проблемы, идею о естественном возникновении эпидемии быстро поставили под сомнение, начав искать умысел. Подручные Марина просеивали всех, кто приехал в Конаху за последние недели, придирчиво проверяя каждого. Специальные патрули из представителей Учиха, Инузука, Абурами и Хьюга обыскивали город, заглядывая буквально в каждый угол, ища спрятанные фуин или диверсантов. Но все эти усилия не приносили ничего. Чума продолжала бушевать, а никаких объяснений ее природе не появлялось. В совпадение Минато верить отказывался. Слишком уж хорошо синхронизирован удар с Гокаге Кайдан. Эпидемия вспыхнула именно тогда, когда деревня оказалась без связи со своим лидером, которого, вдобавок, в это же время весьма настойчиво пытались устранить. Каждый удар по отдельности не фатален, а вот случись в Конохе кризис власти в разгар эпидемии. Какаши, не перестававший отслеживать ссору краем уха, Минато точно уловил момент, уже собиравшийся произнести нечто, о чем впоследствии пришлось бы жалеть, Джонни насекся и, помедлив секунду, уселся обратно в кресло. Следом, поуспокоившись, опустилась на свое место Ицунаде. На Хокаге скрестились ожидающие взгляды. От него, как от лидера, ждали не столько приказов, сколько идей, задающих направление движения. Отчасти Минато дал соратникам выпустить пар, именно выгадывая время. Увы, ничего стоящего в голову по-прежнему не шло. Шикаку, как у нас дела по твоей части? Решил сменить тему Хокаге. Сводку потерь я тебе предоставил. Суна пока сидит тихо. Отряды Ивайкума уже на нашей земле. С подкреплениями сам понимаешь. Минато уныло кивнул. Чума не только била по населению Конохи. Основные силы Листа оказались заперты в деревне на карантине. Даже Хокаге не мог себе позволить разносить болезнь по миру. Что по отрядам? Первые связанные ушли. Один ударный отряд в изоляторе, еще два в процессе подготовки. Шикаку единственный из присутствующих выглядел довольным. Вынужденно раскрывший секрет печати ближайшему окружению, Минато подарил стратегу великолепнейший инструмент. Вот уже который день Нара витал в своих мыслях, придумывая новые подходы к ведению войны. «Через два дня будут готовы», – проворчала Иринин. «Начало столкновений жду в течение суток», – закончил Нара. «Если на обычных тактиках эпидемия ставила крест, вынуждая шиноби сидеть за стенами, то тактику с использованием печати заключения она лишь замедляла. Первыми ушли связанные с призывами. Даже не тройки, одиночки. Анбу из самых опытных, способных как выкрутиться из большинства ситуаций, так и достаточно волевых, чтобы покончить с собой, в случае плена, сохраняя тайну печатей. Перед уходом все были тщательно обработаны ирининами, гарантировавшими отсутствие у связанных возбудителя чумы. Параллельно готовились ударные отряды, также прошедшие обработку ирин-дзюцу. Они изолировались на карантин в самых глухих подземельях. До конца эпидемии покидать заточение им предстояло только на боевые выходы по призыву связанных. Джире выяснил, что и ранен, но жив, руководить способен, пока без подробностей. Би, предсказуемо, цел, по остальным по-прежнему нет ясности. Понятно, Минато поморщился. Жаль, что Саске не достал ее. Насколько мощным должен был оказаться взрыв чакры, спровоцированный Учиха, трудно было оценить. Слишком мало известных прецедентов. Хокаге терялся в догадках, почему вообще чакра не исчезла со смертью носителя Ичиби, как это происходило обычно. Разведка уже подтвердила сам факт взрыва, и теперь подручные Джирай пытались выяснить точные его последствия. Саске ответа не знал. Увидев вариант со взрывом, он решил, что это достойное прощание перед ретирадой, но конкретных последствий в будущем разглядеть не смог. От Мии есть новости. Мизукаге гостить в зачумленной Конохе, конечно, не собиралась. Выделить ей сопровождение Хокаге не мог, шиноби Листа вынужденно соблюдали карантин, да и раскрывать существование дорог Хирайши на союзнице Хокаге не собирался. Телохранители Мии погибли, так же как и телохранители Минато. Обратный путь из страны Снега в Киригакури ей предстояло проделать в одиночестве. Пока ничего, пожал плечами Джире, но еще рановато, вряд ли она добралась хотя бы до побережья. Что по остальным моим вопросам? Джире покачал головой. Пока тоже ничего, это не быстро, если вообще удастся. Я предупреждал. Да, помню, вздохнул Хокаге. Задачу он поставил действительно нетривиальную. Минато хотел знать две вещи. Первое, кто в окружении мог быть связан с Акацки. Но если этот вопрос был хоть и сложен, хотя бы конкретен, то второй представлял проблему просто в силу неопределенности. Почему? Почему Каге с такой легкостью отбросили все писанные и неписанные правила? Пусть на Гокаге Кайдан протоколы безопасности наслаивались друг на друга десятками, показывая степень взаимного недоверия деревень, еще пару недель назад Минато даже не рассматривал всерьез возможность покушения на встрече. Да еще какого покушения, схватка Каге и Джинчурики буквально стерла замок самураев в пыль, или взять эпидемию. Хотя не признать эффективность такого оружия Минато не мог, Еще недавно он готов был бы поклясться, что никто из Каге не рискнет заигрывать со столь непредсказуемыми и опасными вещами, как чума. Влияние Акацки, безусловно, но где-то в глубине души Хокаге чувствовал, это только часть ответа. Ожесточенность этой войны все росла, затмевая все предыдущие конфликты. Речь шла уже не просто о влиянии и переделе рынка заказов. Невольно возникал вопрос, а не упускает ли он что-то? Быть может, лидеры Камня и Облака разглядели в будущем нечто, что он не заметил. Нечто, что должно перевернуть привычный миропорядок, и тем обесценивает все устоявшиеся правила. Размышления Минато прервал стук в дверь. Шиноби обеспокоенно переглянулись, прерывать совет из-за пустяков Анбубы не стали. «Войди». Дверь приоткрылась, в помещении просочился Анбу в маске хорька. Быстро поклонившись присутствующим, он обратился к Хокаге. «Здесь Анка Митараши требует встречи с вами, настаивает, что это очень важно и неотложно. Подробности нам говорить отказывается». «Марина?» – вопросительно взглянул Хокаге на подчиненного. «Не представляю, о чем речь», – покачал головой Ибики. «Ладно, пусть заходит». Стоило только Анбу выйти, как дверь распахнулась, впуская кунайчи. Размахивая каким-то листком, она бросилась к Хокаге, даже не удосужившись поздороваться с присутствующими. Растрепанная, в небрежной тренировочной одежде, Анка выглядела так, будто прибежала прямиком с полигона. Хокаге сама. «Вот, змей передали от моего учителя, первого». Одной рукой протянув листок, второй Анка непроизвольно потерла основание шеи. Там из-под сползшего ворота футболки высовывался черный край татуировки. Уже протянув руку за бумажкой, Минато на мгновение замер и активировал режим Синнина, лишь потом закончив движение. Хотя сероватый листок не походил на фуин-ловушку, скорее страницу, вырванную из какой-то тетради. Уголок даже был заляпан причудливыми разводами всех цветов радуги. Первым учителем Анка был Рачимару. Помимо пары отвратительных воспоминаний, опальный Саннин наставил ученице странную фуин-татуировку и змеиный призыв, тот же, что у него самого. С природой печати, между прочим, Минато так и не разобрался, сумев ту лишь подправить, превратив неизвестную технику в безобидный рисунок. «Жду тебя в приюте денежного кота, в Юсухара, каждый день до конца недели, в полдень. Приходи один, поговорим, Арачимару». Ниже красовалась небрежная стрелка, указывающая в бок, и приписка. «Покажи Цу». Перевернув листок, Минато обнаружил аккуратно выполненный рисунок бактерии, окруженный совершенно непонятными ему пояснениями. Хотя Хокаге не доводилось наблюдать возбудителя чумы в микроскоп, сомнений, что он видит, у него не возникло. Вряд ли в разгар эпидемии белый змей решил прислать ему иллюстрацию безобидного обитателя лужи. Пару секунд Хокаге разглядывал изображение, затем кивнул так и стоящий рядом кунайчи. «Спасибо, Анка, это действительно важно. Можешь идти». «А что?» Начало было фразу кунайчи, но опомнилась и тряхнула головой. «Есть». На этот раз, не забыв поклониться на прощание, Митараши покинула зал. «Что там?» Стоило двери захлопнуться за кунайчи, полюбопытствовал Джирая. «Послание от Рачимару. Вот, Биджу». Отменив режим Синнина, Минато толкнул бумагу по столу к Синджу. «Цунаде, ознакомься». Быстро пробежав глазами записку, Ильинин перевернула листок и принялась изучать рисунок. Сидевший рядом Джирая наклонился к будущей жене и несколько секунд тоже рассматривал послание, потом перевел взгляд на Минато и пожал плечами. Ему пометки сказали не больше, чем Хокаге. С полминуты Цунаде разглядывала рисунок, потом подняла взгляд на Хокаге. «Чумная палочка. Пометки относятся к реакции бактерии на чакру. Похоже, Арачимару интересовало, можно ли бактерии ей питать». Какаши со свистом выдохнул сквозь стиснутые зубы. Марина сморщился, как от зубной боли. Джирая пробормотал себе под нос что-то нелестное в адрес бывшего соратника. «Так», Минато вновь забарабанил пальцами по столу, размышляя. «Еще что-то можешь добавить?» «Нет», бросив на рисунок еще один хмурый взгляд, Цунаде покачала головой. «Даже если Арачимару вывел штамм, способный питаться чакрой, это не объясняет аномальной заразности», — заметил Марина. «Чакропитание не поможет проникнуть за карантин в подземелье Анбу. Зато объясняет, почему нет заболевших за пределами Конохи», — парировал Джирая. «Фон чакры вне Кокуризата ниже в несколько раз. Если змей точно настроил свое оружие, бактерии не выживают за стенами. Это самая обычная чума, сотый раз вам повторяю». В голосе Цунаде сквозило усталое раздражение. «Не питается она чакрой, я гарантирую это». Установилась тишина, каждый обдумывал новости. Скорее всего, это какой-то забракованный вариант», – озвучил, наконец, свои мысли Минато. «Я бы на месте змея присылать нам настоящие подсказки поостерегся». А так вышло и убедительно, и намек вполне прозрачный. Оглядев соратников и удостоверившись, что никто не хочет ничего добавить, Хокаге закончил совет. «Подумайте, можем ли мы все же извлечь из этого что-то полезное? Все свободны. Цунаде, задержись». Однако шиноби, переглянувшись, остались сидеть. К этому времени спущенной по рукам запиской успели ознакомиться все. «Минато, ты собираешься пойти навстречу с Орочимару?» — вопрос в лоб осмелился задать Джирая. «Собираюсь», — сухо ответил Минато, и, останавливая возможные возражения, поднял руку. «У меня нет выбора. Мы, конечно, со временем сами разберемся с чумой, но боевые операции заморожены, Коноха теряет население, а у нас война, если вы не забыли. Время сейчас дороже всего. Минато, это очевидная ловушка», — упрямо наклонив голову с неизменной банданой, заметил Ибики. «Я понимаю это не хуже тебя, и уж поверь, о собственной безопасности позабочусь». «Безопаснее всего не лезть в ловушку», — контрразведчик не собирался отступать. «Нет гарантий, что Орочимару вообще может нам помочь. Даже если он создал технику чумы, это не значит, что он может остановить уже выпущенную болезнь», — неожиданно Ибики возразила Цунаде. «Скорее всего, может. Орочимару Биджев псих, но...» — Синджу неопределенно поболтала в воздухе пальцами, подбирая слова, — «но не безумец. Болезни слишком непредсказуемы. Уверена, у Орочимару есть способ остановить чуму, на случай, если она станет угрожать его собственным планам». Джирая согласно закивал. «Да, Орочимару из тех, у кого всегда есть запасной план». «Марина», — вздохнул Минато, — «повторюсь, у меня нет выбора. Если есть хоть какой-то шанс, что удастся получить у Орочимару средства против эпидемии, я должен им воспользоваться. Но разговор закончен, это приказ». Контрразведчик недовольно поморщился, но ответил: «Есть, я займусь подготовкой». Однако Хокаге покачал головой. «С безопасностью встречи я разберусь сам. Есть идея, которую вряд ли могли предвидеть что Орочимару, что Акацки». «Понял», — в голосе контрразведчика отчетливо звучало сомнение. «И Марина?» «Да, никаких шпиков рядом с приютом. Это тоже приказ». «Есть», — со вздохом согласился Ибики. «Все, идите». Проводив взглядом соратников, Цунаде дождалась, пока закроется дверь, и вопросительно посмотрела на Хокаге. «В каком состоянии Саске?» Удивленно приподняв брови от смены темы, Цунаде задумалась на секунду, прежде чем ответить. «Последствия от чакроистощения не особенно серьезные. Пара дней и полностью вернется в норму, восстанавливается быстро. Вот чакроканалам в глазах досталось. Одновременно Камакутен и настолько здоровый Сусанна, а все же для его шерингана слишком. По крайней мере, пока. Сколько ему восстанавливаться? Даже не знаю», — Цунаде задумалась. «Я бы не советовала использовать шеринган пару недель минимум. Ирьянин С-ранга сможет ускорить процесс, если сильно захочет, возможно». Цунаде прищурилась. «Что ты задумал?» Очередной хирайшин позволил точке вновь стать Цунаде где-то в кромешной темноте. «Тьфу ты!» — пробормотал рядом Минато. На ладони Хокаге затеплился огонек катона. «Странно, чего это они в темноте сидят? Идем». С любопытством оглядываясь, Ирьянин двинулась следом за спутником. Погруженный во тьму коридор уходил куда-то вглубь земли. В неверном свете порожденного чакрой огня Синджу разглядела казенного вида стены, определенно видавшие лучшие времена. Давящую тишину глубокого подземелья нарушали приглушенные звуки схватки, но Минато беспокойства не выказывал. Сложив 2 и 2, Цунаде уточнила: «Подземный полигон?» «Да», — кивнул Хокаге. «После нападения Зицу я решил выделить Наруто что-то более секретное, чем лаборатория в общих корпусах. ХМ». Постепенно шум схватки становился отчетливее, разбиваясь на отдельные возгласы и скрежет стали. Цунаде нахмурилась, различив голос Саске. Вместе со звуками усиливалось странное ощущение дышащего в лицо ледяного ветра, хотя кунайчи готова была поклясться, что сам воздух теплый и едва движется. Естественно, их заметили. «Стоп, Хокаге сама, Синджу сама, в темноте Синджу не столько увидела, сколько угадала поклон. Саске?» Хокаге кивнул и шагнул в сторону от входа, уверенно найдя на стене выключатели. Вспыхнул свет, заливая огромный полигон, и Цунаде подавила ругательство. Помимо Учихи, Мию и Шикамару, отступившая тьма неожиданно оставила после себя 5 антрацитово-черных фигур, сейчас таращившихся на гостей пустыми провалами глазниц. Тела нежити покрывали многочисленные зарубки. «Где Наруто?» — поинтересовался Минато, ответив на приветствие. В мастерской Учиха безошибочно ткнул мечом во второй выход с полигона. Цунаде вынуждена была признать, что ее рекомендации Саске выполнял прилежно. Тренироваться она ему не запрещала, только пользоваться шаринганом. Он и не пользовался, глаза мечника скрывала плотная повязка. Похоже, в непроглядной темноте тот чувствовал себя вполне комфортно, чего нельзя было сказать о его соратниках. На лицах Мию и Шикамару без труда угадывалось облегчение от досрочного окончания схватки. Многочисленные отметины, кровоточащие, но не опасные, выдавали, что этим двоим тренировки в темноте даются куда тяжелее. Вынужден вас прервать. Саске, ты мне нужен. Как скажете, Хокаге сама. Отбой, спрятав мечи, махнул рукой соратником Учиха и вновь безошибочно определил правильное направление. Цунаде усмехнулась, вспомнив одного из своих детских учителей, на недоумение маленькой Хими в подобной ситуации ответившего: «Ты слишком громко дышишь». Облегченно вздохнув, Шикамару побрел в угол полигона, где валялась цепь Кусари. Мию, активировав Шассин, принялась обрабатывать свои ранения. Нежить с нечеловеческой синхронностью развернулась, направившись к стене. «Мию, что с обеззараживанием?» – окликнула ученицу Синджу. «Закончила. Идет первый контрольный срок». Не отрываясь от исцеления, отрапортовала Кунайчи. «Хорошо, молодец», удовлетворенно кивнув, Синджу направилась следом за Хокаге и Саске. Семерка в списках ударных отрядов для переброски через печати не значилась, но Хокаге, похоже, имел на ту свои планы, уведомив Цунаде, что ей придется обходиться без ученицы, занятой обработкой команды, а потом должной с той же командой изолироваться. С каждым шагом источник леденящей жути приближался, подтверждая подозрения Синджу о его происхождении. Однако Минато беспокойство не выказывал, и Ренин решил оставить вопросы при себе, просто добавив еще одну деталь в копилку странностей Наруто Намикадзе. Когда Хокаге уже поднял руку, намереваясь открыть какую-то дверь, жуть испарилась, словно где-то повернули выключатель. Весьма просторное помещение оказалось упомянутой ранее мастерской. Многочисленные верстаки, полки и стеллажи хранили аккуратно рассортированные инструменты, заготовки и скрывающие свое содержимое коробки. Рабочие поверхности сияли чистотой и пустотой, выдавая педантичность, с которой владелец наводил на них порядок, или просто давно ими не пользовался. В помещении царили сумерки. Затеняя свет ламп, серая туча клубилась под потолком, свивалась миниатюрным смерчем, тянущимся к верстаку, за которым расположился Наруто. Касаясь лежащей на столе заготовки, прах распадался облачком сероватого тумана, словно втягиваясь внутрь. Процесс напоминал инвертированное во времени испарение сухого льда. Ничего, кроме заготовки и нескольких бумажных печатей хранения, на столе не было. Мертвитель не нуждался в инструментах. «Привет, привет», кивнув сыну, Хокаге огляделся и вытащил из-под верстака табурет. «Печать заключения?» «Да». А вот ответы еще на один вопрос. Ранее возможности рассмотреть печати у Цунаде не было, и до сего момента оставалось лишь гадать, где Хокаге те неожиданно раздобыл. Джирэ молчал, как на допросе, упрямо отказываясь утолять любопытство невесты. Иринин особо и не наседала, вариантов насчитывалось не так уж много. Впрочем, она ставила на Кушину. Ошиблась. От размышлений Кунайчи отвлек скрежет ножек по полу, вслед за Хокаге Учиха обзавелся табуретом. Повязка, что характерно, все еще оставалась у него на глазах. «Прерваться можешь?» «Да». Смерч замерой словно отдернул хоботок от заготовки. Мгновение туча под потолком побурлила, а потом рухнула вниз несколькими потоками, направленными к лежащим перед Наруто Фуин. Хлопок, и глаза Иринина резанул свет потолочных ламп, оказавшийся неожиданно ярким в отсутствии праха. Когда она проморгалась, верстак оказался пуст, мертвитель успел прибрать печати, не дав разглядеть незаконченную работу. «Держи», Минато протянул сыну свиток, прихваченный из лаборатории, куда они заглянули по пути в подземелье. «Что скажешь?» Пару минут Наруто сосредоточенно изучал бумагу, потом поднял взгляд на отца. «Модификация Хирайшина. Некоторые элементы отзеркалены. Маяк сильно усложнен. Какой эффект это должно дать?» «Все так», — кивнул Хокаге. «Это моя недавняя идея. Тот же Хирайшин, только переносится не пользователь к маяку, а наоборот, объект с маяком к пользователю». «Понятно. Итак, к чему я вспомнил про эту технику? Сегодня утром мы получили послание от Орочимару». Пока Хокаге пересказывал случившееся на совете, Цунаде подобралась к Саске, занявшись обследованием. Учиха восстанавливался даже быстрее, чем она ожидала. 5 дней назад вырубившийся от чакры истощения, сейчас Шиноби уже спокойно смог бы использовать техники. Пусть не самые мощные, а регенерация чакры заняла бы куда больше времени, чем обычно, сам факт оставался примечательным. А вот с глазами дела обстояли хуже, те восстанавливались гораздо медленнее. Не то в силу сложности внутреннего устройства, не то из-за свойств странной регенерации учихи. Расспросить бы его, но требование никаких вопросов ко мне и Саске стало одним из основных условий помощи Наруто в операции над Джирой. Если и расспрашивать мечника, то наедине, а такой возможности пока не просматривалось. Итак, моя идея в следующем. Ты, Наруто, изучаешь эту модификацию Хирайшина и делаешь мне татуировку с новым маяком. Затем вы с Саске, Хокаге обернулся к мечнику, прячетесь в окрестностях Юсухара. Саске раз в полминуты проверяет Камакутеном, что будет, если меня выдернуть. Если я подтверждаю, что выдернули меня вовремя, ты это действительно делаешь. Красиво. После секундного молчания протянул нахмурившийся мечник. Но надо бы сначала кое-что проверить. Моя чакра в маяке на твоем теле просуществует полминуты. Если с режимом Синнина, меньше, заметил Наруто. Да, но у меня есть решение. Понадобится добавить пару дополнительных фуин. Я говорил не об этом, снова подал голос Учиха. Обведя взглядом воспаленных глаз присутствующих, к этому моменту он все же избавился от повязки, мечник поморщился. И я даже не про Шаринган. Наруто, помнишь, что ты выяснил насчет природы Камакутена? Да. Хаэм, просветите. Камакутен будущее на самом деле не видит как таковое, а просчитывает, ответил Хокаге Саске. Вопрос на какой дистанции пока открыт, у нас как-то не было времени углубляться в эксперименты. Надо сначала проверить, что я действительно могу предсказать вашу реакцию с десятка километров. Ну, и на самом деле это тоже проблема. Мечник указал пальцем на свои глаза, слезящиеся, воспаленные, все в лопнувших сосудах. Но для этого здесь, я так понимаю, вы, перевел он взгляд на Синджу. Угу, буркнула Иринин. Что-нибудь придумаем. Да, это осложняет дело, задумался Хокаге. До конца обозначенного Орочимару срока у нас есть 4 дня. Придется как-то все успеть. Приют денежного кота оказался ресторанчиком, небольшим, но солидным. Из тех, в которых торговцы средней руки предпочитают договариваться о сделках. Декорированный темным деревом зал делился на множество отдельных кабинетов, изолированных друг от друга перегородками, увитыми плющом. Тут и там помещения украшали невысокие деревца в катках. Множество зелени отлично рассеивало звук, а музыкант, перебирающий струны семисына в уголке, окончательно смазывал голоса в соседних кабинетах, затрудняя подслушивание. Минато вошел в заведение за 10 минут до назначенного срока. Увидев протектор, встречавший посетителей распорядитель глубоко поклонился и, не задавая вопросов, повел рукой, предлагая Хокаге следовать за собой. Минато, однако, приглашению не внял. Оглядевшись, он миновал пару статуй манекенека, приветствующих гостей, и направился к приглянувшемуся кабинету. На мгновение растерявшийся, распорядитель поспешил следом. Заказав для вида чай, Хокаге замер на выбранном месте, прикрыв глаза и чутко прислушиваясь к остальным своим чувствам. Все оставалось спокойно, интуиция молчала. Минато позволил себе немного расслабиться, мысленно. Тело же застыло в каменной неподвижности, собирая природную чакру. Так, не шевелясь, Яндайми мог прождать хоть весь день, продолжая при этом поддерживать режим Синнина. К заказу он, конечно, не притронулся, как и не переставал следить за малейшим движением чакры в своем теле. Синджу не смогла точно ответить, как и в какой момент его отравили на Гокаге Кайдан, хоть и считала, что вводился яд понемногу, длительное время. Одно Иринин сказала точно, состав попал в организм через легкие. Поразмыслив, Минато пришел к выводу, что отравить его могли только в комнате. Но покойные телохранители, конечно же, проверяли ту на наличие скрытых воздуховодов, и у Хокаге не было причин им не доверять. Методом исключения он остановился на угле, которым топилась жаровня Катацу, единственное, что они принимали у самураев. В теории тот мог быть пропитан составом, при нагреве испарявшимся. Цунади предположение не могла ни опровергнуть, ни подтвердить, но на всякий случай, явившись на встречу с Орочимару, Минато чутко отслеживал источники открытого огня и потоки воздуха. Выбранное им место находилось на сквозняке, а вот огня к облегчению Хокаге в зале не наблюдалось совсем. Но все оставалось спокойно, как ни старался Индайме, ему не удалось заметить ничего подозрительного. В сфере, доступной его сенсорным возможностям, также оставалось тихо, ни одного шиноби. Орочимару появился за несколько минут до полудня. Скрываться он не пытался, спокойно проследовав к ресторанчику. Войдя, Нукинин безошибочно нашел взглядом Хокаге и направился к столику. Распорядитель уже привычным, похоже, движением убрался с пути шиноби и молча посеменил следом. Минато, сколько лет, сколько зим, остановился рядом со столиком Нукинин. Змей ухмылялся. Орочимару, не сводя взгляда с собеседника, кивнул Минато. На мгновение ему показалось, что изображающий радость от встречи, Нукинин полезет обниматься. Но змей так далеко заходить не стал. Бросив взгляд на распорядителя, словно только его заметив, Нукинин приказал: «Чай, как вчера», и, отпустив слугу взмахом руки, уселся напротив Хокаге. Пару минут они молча разглядывали друг друга. Откровенно ухмыляться змей перестал, хотя уголки губ и подрагивали, норовя скривиться в ехидной усмешке. Минато удерживал маску безмятежности, внимательно рассматривая былого соперника. Когда-то Орочимару конкурировал с ним за шляпу Каге, и большинство именно его видели на этом месте, стоило признать. Но судьба распорядилась иначе. Поставивший свои исследования выше власти, змей был пойман за руку во время экспериментов над шиноби Канахи и бежал. Индайме стал Минато. И вот теперь они сидят за столом переговоров, за которым Орочимару представляет кого? Акацки? Себя? Но задавать вопросы Хокаге не спешил. Ни он назначил эту встречу, ни ему и начинать. Позиция и так невыгодная, оппонент точно знает, что и насколько сильно нужно Канахи. Итак, наконец, подался вперед змей, будем упражняться в словесной эквилибристике или перейдем сразу к делу. Мы оба знаем, что тебе нужно. Можно и сразу к делу, согласно склонил голову Минато. Итак, ради чего ты заразил Канаху чумой? О, не нужно столько негатива в мой адрес, Орочимару улыбнулся, я тебе совсем не враг. Статистика потерь говорит обратное. Мгновение Нукинин молчал, разглядывая Хокаге, потом кивнул. Понимаю. Поэтому в знак своей доброй воли выдам тебе небольшой аванс. Для начала, я не заражал Канаху. Змей умолк, ожидая ответа, но Минато промолчал. Нет, разработка, конечно, моя, вынужденно продолжил Орочимару, однако в ход ее пустил Эй. Эй, эхом повторил Хокаге, ты больше не работаешь с Акацки, а это самое интересное, Минато, улыбка змея переросла в оскал. Он подался вперед, и причина, по которой стоит воспринимать меня как союзника, а не врага. Нет, я все еще состою в Акацки, и эту разработку выполнял в их интересах. Но вот применил ее Эй. Вновь змей умолк, давая Хокаге вставить реплику, и вновь тот промолчал, предпочтя сдержать вопросы. В Канахи ты уже докопался до людей Зицу, а вот Райкаге сплоховал. В его окружении есть шпион, Иринин. Ему передали мою разработку, он выдал ее за собственную, и Эй пустил ту в ход. Имя шпиона? Змей негромко рассмеялся, качая головой. Я пока, выделил интонацией последнее слово Нукинин, не твой подчиненный, чтобы ты требовал у меня ответов. Да и буду честен, я не знаю. Мухоловка не любит делиться своими тайнами. На некоторое время повисла тишина. Змея отвлек слуга, принесший чай. Минато же лихорадочно размышлял над услышанным, перекраивая мысли на план разговора. Он ожидал, что змей будет выкручивать ему руки и ставить ультиматумы, чувствуя силу своей позиции. Но пока разговор складывался неожиданно доброжелательно, и информация, выданная змеем, хотя и мало что меняла в данный момент, была очень и очень интересна. Да и странные оговорки, что змей не его подчиненный лишь пока. Итак, достаточный жест доброй воли я сделал, осведомился Орочимару, пригубив чай. Это все слова, покачал головой Хокаге. Тебе есть чем их подтвердить, этим пусть Джирая занимается, ухмыльнувшись, отмахнулся Нукинин. Это ведь его работа. Кто бы мог подумать, этот раздолбай и глава разведки. Интересно было бы с ним поболтать после стольких лет. Вновь туманный намек. На этот раз Минато решил среагировать. Звучит так, словно ты считаешь это возможным. А почему бы и нет? Баюкая в руках чашку с чаем, отозвался Орочимару. Воссоединение с Аннинов звучит очень мило, не находишь? Мне почему-то кажется, что сейчас, спустя столько лет, Джирайцу относится к моим, хаем, былым проступкам несколько проще. Змей ухмыльнулся. Все же не настолько, полагаю, покачал головой Минато. Это то, чего ты хочешь. Возвращение в деревню, хочу, Нет, вряд ли. Скорее это часть того, на что я готов пойти, если ты того захочешь. Часть, в приложении к средству от чумы, о, не только. Лекарство это так, удачный повод для встречи. Я, может, не столь искушен в политике, как ты, но все же знаю, что для успешного сотрудничества нужно предлагать не только кнут. Орочимару вновь ухмыльнулся, затем посерьезнел и, отставив чашку в сторону, подался к Хокаге. Я сдам тебе Акацки, базы, структуру организации, цели. Расскажу все, что знаю, стану шпионить. Солью им Дезу, заманю в ловушку, придумаешь еще что-то, сделаю. Хокаге помолчал, переваривая услышанное, потом заметил. Боюсь спросить, какова же цена всего этого, мертвитель? На мгновение Минато потерял контроль над лицом. Заметив это, Орочимару оскалился и откинулся в кресле, вскидывая руку в восстанавливающем жесте. Разумеется, ты мне не отдашь сына. Да и хотел бы я посмотреть, как его попытаются отдать. Все проще. Дай мне возможность поработать с ним. Взять образцы генома, изучить шитон. Мне все равно, как ты это провернешь и организуешь, прикажешь ему или уговоришь. Если нужны аргументы, я готов поделиться с мертвителем своими знаниями, любыми. Взять его в ученики, если захочет. Будут другие предложения, готов рассмотреть. Ты настолько увлекся шитоном, стараясь не выдать свою растерянность, осведомился Хокаге. Показалось, или на лице Нукинина промелькнуло удивление. Увлекся, словно пробуя слово на вкус, переспросил змей. Шутишь? Неожиданно Орочимару вновь подался вперед, впившись взглядом в глаза Минато. Малейшие признаки веселости слетели с него словно шелуха. 40 лет, Минато. 40 лет я искал путь к бессмертию. Мое тело совершеннее, чем у любого другого шиноби. Ты, со всеми своими фуиной синдзюцу, даже не представляешь, на что я способен. Я зашел очень, очень далеко. Но знаешь, что будет, если меня сжечь дыханием Кагуцути? Я умру. Совсем. Так же, как умирает любой сопливый генин. Так же, как умрешь ты. Если ты дал себя испепелить, ты останешься пеплом. С каждым словом Нукинин распалялся, словно ведущий проповедь фанатик. Хокаге подавил желание отодвинуться от буквально вытянувшегося над столом змея. Ты, я, другие шиноби, но не мертвитель, а нет, не он. Знаешь, что я понял, глядя, как твой сын восстанавливается после моей атаки, что я бездарно просрал 40 лет. Пока я пытался договориться с жизнью, он просто подкупил смерть. Словно опомнившись, Орочимару отстранился, вновь откинувшись в своем кресле. Взявшись за чай, он уже спокойнее закончил. Я хочу знать как. Мне не интересно Коноха и наплевать на Акацки. Я хочу лишь одного. Понять, как твой сын, сгорев в дыхании Кагуцути, умудрился восстать из пепла. Есть ли пределы этой способности, как ей могу овладеть я? Мне нужно бессмертие, Минато. И я готов заплатить за него любую цену. Хокаге быстро соображал, затягивая паузу. Неужели, рассказывая про бой в Косаку, под Орочимару попал огненной техникой Наруто имел в виду дыхание Кагуцути? Это с трудом укладывалось в голове. Данный апофеоз техник Катона относился к рангу С, и Минато не был уверен, что сумел бы пережить прямой удар даже в режиме Синнина. А пережил ли его сын, или умер и просто вернулся? Орочимару точно ухватил суть. Наруто играл со смертью по каким-то своим странным правилам, о которых совсем не спешил распространяться. Минато не хотелось вновь задумываться почему. «Я тебя понял», — наконец прервал тишину Хокаге. «Это довольно неожиданное предложение, мне нужно время подумать и поговорить с Наруто». Орочимару пожал плечами. «Конечно, я-то тебя не тороплю». Нукинин отставил опустевшую чашку и вновь сосредоточился на Хокаге. «Я, но не Чума. Ты сейчас здесь только потому, что в Конохе эпидемия. Я могу раскрыть тебе, в чем хитрость моей техники и как ее побороть, но как гарантировать, что после наши переговоры продолжатся? Ты можешь захотеть удовлетвориться синицей в руках». Минато понимающе склонил голову. В мире шиноби С-ранга с гарантиями дела всегда обстояли сложно. Чтобы надежно обеспечить выполнение договора, нужен арбитр. Нейтральная сторона, не имеющая собственной заинтересованности в деле и обладающая подавляющим превосходством в силе над каждой из сторон. Для простых людей таким арбитром выступал суд, за которым стояла мощь государства. Для рядовых шиноби – Каге. Но для самого Каге и Нукинина С-ранга найти арбитра затруднительно. Выход был один – древний и мерзкий. Заложник, разумеется, вновь ухмыльнулся змей, наливая себе чай. Мгновение Минато размышлял. Потом отменил режим Синнина и откинулся в кресле, скопировав ухмылку Нукинина. Привыкший к почти полной неподвижности собирающегося Чикру Хакаге, змей недоуменно вскинул бровь. «Видишь ли, Орочимару, ты не совсем правильно просчитал ситуацию». «Вот как?» — голос Нукинина оставался расслаблен, но Хакаге все же уловил нотку напряжения. «И в чем же я ошибся? В том, что это ты держишь меня в кулаке. На самом деле все ровно наоборот». Нукинин хмыкнул, но промолчал, ожидая продолжения. «У меня есть лучший ильянин мира, Орочимару. Что бы ты ни напридумывал, так или иначе, но с чумой мы справимся и сами. А вот шитон есть только у Наруто. Ты не сможешь получить свое знание нигде больше. Справитесь. Но сколько умрет? Ну и что?» С точно отмеренным равнодушием бросил Хакаге. «В кого ты целился? В Юи. Шиноби почти не умирают, спасибо Цунаде. Потеря десятка другого генинов и стариков печально, но Коноха ее переживет. Неодаренные, ты правда решил, что я отдам тебе дочь, чтобы спасти пару тысяч горожан? Стоит эпидемия закончится, замена им найдется за неделю». Пока змей переваривал отповедь, Минато проверил температуру ранее заказанного им самим чая, поморщился и отставил остывший напиток. «А ты изменился». Минато удовлетворенно отметил, что усмешка змея в этот раз вышла натянутой. «Изменился», — кивнул Хакаге. «Ты даже не представляешь, насколько». После непродолжительного молчания Нукинин заметил. «Выходит, мы в тупике». «Не совсем», — возразил Хакаге. «Как я уже сказал, мне надо подумать. Насчет гарантий, может, мне и придет что-то в голову. Но заложников ты не получишь, даже не надейся. Встретимся здесь же, дня через три, скажем». Змей коротко рассмеялся и покачал головой. «Ты держишь меня не настолько крепко, чтобы решать, когда нам встречаться. Может, Наруто и единственный, у кого я могу узнать про шитон, но, в отличие от тебя, меня время не торопит совсем. Год, два, десять, для меня нет большой разницы, могу подождать. Я передам следующее время и место встречи через Анка. Кто знает, когда мне удастся еще раз выбраться с базы Акацки». Нукинин наскалился. «Если к тому времени мое предложение не утратит смысл, ты здорово наступил на хвост Пейну. Возможно, выменивать шитон я буду, уже предлагая мертвителю месть за отца. Я учту твое предупреждение», — серьезно кивнул Минато. «Будем считать это еще одним авансом». Змей усмехнулся, но отвечать не стал. Ограничившись на прощание кивком, Нукинин поднялся и направился к выходу. Хакаге задерживаться тоже не собирался и, бросив на стол пару монет, активировал Хирайшин. Хлопок Хирайшина не слышен, но Ульгрим знает, что он будет. «Все в порядке», — сложат слова губы Хакаге. Мечник погасил Камакутен и бросил в аркастеру, удерживающему почти готовую технику. Нет, отряд укрывался в ничем не примечательном подвале на окраине города, на пределе доступной варкастеру дальности обратного Хирайшина. В небольшом помещении царили запустение и сумерки. Лучи света, пробивающиеся сквозь щели в заколоченных окошках, едва подсвечивали тысячи пляшущих в воздухе пылинок. Но даже этого хватило, чтобы глаза Ульгрима резануло болью. Прохладные пальцы Цунаде легли на виски мечника, и боль постепенно отступила. Лишь чуть медленней, чем в прошлый раз. Заметно медленней, чем в первый. Ильинин также выглядела куда более хмурой, чем в начале операции. Стоило проморгаться, как некромант озвучил неумолимое время. Раздраженно выдохнув, Ульгрим вновь бросил взгляд в будущее. «Все в порядке», — Хакаге покачает головой. «Нет, отмена Камакутена, свет, впивающийся в глаза, упругая грудь Синджу, слишком прижавшийся к пациенту». Ульгрим не мог не одобрить выбор Джирай. Мысленно, разумеется, время. Однако стоило мечнику активировать Шаринган, как расступающийся воздух хлопнул, впуская Хакаге прямо в сейчас. Встреча закончилась. Ульгрим облегченно вздохнул и позволил миру сжаться в три измерения. Так, кивнув Минато, Ильинин повернулась к мечнику, подтягивая поближе сумку. «Глуши-ка чакросистему». На глаза, погружая Ульгрима в темноту, лег прохладный компресс. Пальцы Синджу на этот раз задержались на висках куда дольше, но и боль не просто отступила. Не зная Ульгрима состояние Шарингана, решил бы, что все в порядке. В ожидании, пока Ильинин закончит с мечником, Минато привалился плечом к стене, возле заколоченного окна, и, видимо, разглядывал улицу через щель. Перемещение Хакаге Ульгрим отслеживал без особых трудностей. Обычно человеческий слух игнорирует эхо отраженных звуковых волн, не нуждаясь в полной звуковой картине при наличии зрения. Подавлять этот механизм и получать представление о геометрии окружающих объектов за счет звука, Ульгрима научили еще в Каирне ночные клинки. Его изыскания уже в этой жизни добавили к звуку неощутимый туман рассеянной в воздухе магии, отдаленный аналог вуали тьмы. Тот не только сам выдавал попадающие в него объекты, но и дополнял звуковосприятие. Добавив в будущем к этой связке самогендзюцу Шарингана, мечник рассчитывал получить почти полноценную замену зрению. Открытым оставался только вопрос с цветовосприятием. Готово, к легкому сожалению мечника, Цунади отстранилась от пациента. Шаринган не используй совсем, пока я не разрешу. Ко мне на осмотр завтра утром. Если только заподозришь, что что-то не так, бегом в госпиталь. Понял. Вот и прекрасно. Повязка останется до вечера, потом Мию наложит новую. Что дальше, решу завтра. Услышав слова Цунади, Хокаге встрепенулся. С Саски все нормально, относительно, с настораживающей уклончивостью ответила Иринин. И тут же поменяла тему. Как прошла встреча? Насколько понял Ульгрим, Хокаге в ответ покачал головой. Договориться не удалось. По крайней мере, пока. Что он хотел? Потом. Совет будет, пусть в 3 часа. Там и расскажу сразу всем. Плеча Ульгрима коснулись пальцы Хокаге, и Хирайшин сжал его в точку. Первую из множества. На возвращение в Канаху Минато затратил буквально несколько минут. По выходу из очередного прыжка мечник ощутил знакомые запахи больницы. Оставив Цунади в ее вотчине, последней техникой Хокаге перенес Ульгрима и Варкастера в подземелье. К удивлению мечника, Минато не стал прощаться. «Идемте, надо поговорить. Это связано со встречей», — полюбопытствовал Варкастер. «Да, слушайте». Пока шли к мастерской, Хокаге кратко пересказывал состоявшийся диалог. К счастью, когда Минато добрался до эмоционального монолога Нукинина, Ульгрим как раз наклонился, чтобы достать из-под верстака табурет, и лица его шиноби видеть не мог. Бессмертие, во рту вдруг стало кисло. Грандмастер сглотнул ставшую тягучей слюну. Для человека, смотревшего в глаза архидемонам и купавшего свои мечи в их крови, страх значит немного не то, что для всех остальных. Для Ульгрима страх всегда оставался другом, незримо присутствующим за спиной товарищем, порой хлопающим по плечу. «Ну-ка, соберись, сейчас будет жарко». Бездеятельная тревога, ложащаяся тяжестью на сердце, посещала грандмастера очень редко, но все же посещала. Сколько их было? Аватар богов, существ, уже бывших древними, когда по просторам Каирна еще не ступала нога человека, магов, достигших невиданных высот. В своей войне Ульгрим и Варкастер встречали многих из них, зачастую невраждебных, равнодушных к происходящему с Каирном, могущественных. Их всех объединяли 2 вещи – бессмертие и Варкастер, он и бессмертие оборвавший. Ульгрим никогда не спрашивал, как так получилось, что гордыня аватара Макдрагена вдруг задела равнодушного некроманта. Не спрашивал, чем Варкастеру помешал опустошитель, и почему маг уничтожил Каллагадру. Ничего этого Ульгрим не спрашивал, потому что когда-то, еще в начале их пути, когда они сидели на камнях некрополиса, готовясь спуститься в логово Лакхариана, он спросил об ином, почему Варкастер сам не станет бессмертным. Конечно, мечник ничего не понимал в тайнах некромантии. Хитросплетение заклятий архимагов и головоломная магическая наука были ему чужды. Но вот с логикой мечник дружил. Провозвестник позволяет Варкастеру умирать и возвращаться к жизни. Варкастер способен поддерживать даже это заклятие неограниченно долго, пока остается в сознании. Варкастер может спать 4 часа в сутки и вполне сносно себя чувствовать. Мертвое тело не стареет. А что еще сможет придумать архимаг, столетиями находясь под действием провозвестника с даруемой им концентрацией? Варкастер не просто был в шаге от бессмертия. Он уже занес ногу над чертой, но почему-то так и замер, не завершив движение. Некромант выглядел всерьез озадаченным вопросом Ульгрима, а после боя начисто забыл об этом разговоре. Архимаг, здорованный чистым разумом, абсолютной памятью, просто забыл о бессмертии. Ульгрим попытался поднять эту тему еще один раз, и Варкастер вновь обо всем забыл. Это слепое пятно в разуме Варкастера пугало мечника куда больше, чем любые демоны и аватары. Сойдись они с некромантом в мирное время, их дружба на том могла и закончиться. Но война за Каирн не оставляла места сантиментам. Ульгрим запрятал свой страх подальше и постарался о нем забыть. Настолько успешно, что в новой жизни даже и не вспоминал об этом, пока Хокаге не ткнул пальцем прямо в центр слепого пятна. «Арачимару нужно убить». Ульгрим и не сомневался, что услышит это. «Обоснуй», — голос Хокаге прозвучал недоуменно. «Нет смысла гадать, что у змея на уме. Убьем его и допросим. Как с Хокаге? Ради такого случая, уверен, учитель снова поможет». У мечника слегка отлегло от сердца. На этот раз у Варкастера была рациональная причина для действия. Может, он и зря занервничал. Минато молчал долго, не меньше минуты. «Ну, что же, давайте тогда подумаем, как будем убивать змея». Ульгрим нахмурился. Показалось, или в голосе Хокаге мелькнуло облегчение. Пин отыскался в своем рабочем кабинете. За заваленным документами огромным столом глава Акацки смотрелся заправским бухгалтером, истощенным не сильнейшим дадзюцу в мире, а бумажной пылью и отсутствием солнечного света. С трех сторон рабочее место обступали теряющиеся в темноте потолка книжные шкафы. Мрак разгоняла лишь настольная лампа. «Одну минуту, присаживайся», — кивнул на кресло для посетителей хозяин кабинета, не поднимая голову от какого-то документа. «Я сейчас закончу». С удобством развалившись в кресле, змей скользнул заинтересованным взглядом по корешкам книг. Шаринган еще ждал в колбе, но его глаза и так были получше человеческих, различая в темноте многие названия. На этот раз он заметил пяток новых трудов по экономике. Десяток старых книг изменили свои места с последнего посещения. Шкафы были не мертвой коллекцией библиофила, а рабочим инструментом. Как прошла встреча? Отложив в сторону бумагу, поднял на посетителя взгляд Пейн. «Это будет сложнее, чем я думал», — поморщился Орочимару. Зицу был прав, он сильно изменился. «Рассказывай».